Глава 24. Галя. Утро. Осторожно открываю один глаз, чтобы удостовериться, что не сплю я снова сверху на Мироне, как он ванговал. И правда. Однако нашей баррикады из подушек нет, а вместо нее иное препятствие. Два маленьких комочка уютно расположились между нами. Лева и Юля мирно сопят, прижавшись к нам бочками. В груди щемит так, что хочется задержать дыхание. Лева тихонько фыркает во сне, его лохматая макушка уткнулась Мируну в плечо. Если бы я увидела эту картину со стороны, то решила бы, что мы и правда семья. Ох, нет, Галя, отмена! Разворачивай мысли в другую сторону. И поворачивают они, естественно, в сторону вчерашнего поцелуя. К чему это было? Зачем? Разве так можно? Целовать и не объяснять намерений. Но ведь Мирон объяснил, он говорил. Мало ли, что он там говорил. Да такие, как он, мастерски вешают лапшу на уши. Ты правда собралась поверить в то, что Мирон оставит свой праздный образ жизни ради простушки и двух ее детей? Такое только в сказках бывает. В этом уравнении один из нас лишний. Я, как ни крути, не соответствую на роль жены. А проститутки, пусть даже идейные, во мне не живет. Моргаю, прогоняя остатки сна. Тихонько встаю, чтобы никого не разбудить, но Мирон, вздрогнув, тоже резко открывает глаза и удивленно смотрит на детей. В полку прибыла, сонно хрипит он. Вызвала подкрепление? Прости, виноват, поджимаю губы. Дети иногда устраивают ночные набеги на родительскую кровать. Ничего. Они здесь очень даже к месту. Завершающий штрих образа настоящей семьи. Зажмуриваюсь, потому что наш разговор снова срывается во что-то личное и болючее. Мирон, я... Я услышал тебя, Галь. Не тупой. Он рывком поднимается и уходит в ванную, прихватив с собой чистое белье. В окно тихо стучат капли дождя. Небо сегодня затянуто, низкими тучами, налито свинцом. И ни единый лучик солнца не прорезается через плотную серую завесу. Бужу Леву с Юлей. Мы вместе умываемся в детской и, влекомые ароматом поджаренного хлеба, спускаемся на завтрак. Через пару минут к нам присоединяется Мирон. Тянусь через него к тостам. Он молча прокатывает блюдо по столу. Я чувствую, между нами появилось напряжение, которого раньше не было. Лишний раз стараюсь даже не смотреть в его сторону, и Мирон, кажется, придерживается той же избегающей стратегии. Лидия медленно помешивает чай, переводя изучающий взгляд с меня на Мирона и обратно. Не знаю, что она думает, но мне кажется, что она видит нас двоих насквозь. «Дорогие мои, мы с Колей решили устроить сегодня небольшой праздничный ужин. Как вам такая идея?» «А какой повод?» — поднимаю на нее глаза. «Разве женщинам нужен повод, чтобы сверкнуть в вечерних платьях?» Лидия хитро улыбается, разламывая над блюдцем хрустящий тост. «Мы должны как следует отпраздновать, чтобы с достоинством завершить эти прекрасные выходные. Ну что скажете?» «Хорошо, хорошо». Одновременно со мной соглашается Мирон, но мрачно и без энтузиазма. Ну, прости, что я настроение тебе испортила. Галя бывает не только забавной, но и неудобной. К такому ты не был готов, верно? Нам нужно будет докупить кое-что из продуктов, иначе повару будет совершенно нечем нас удивить. Лидия чуть подается к нам через стол. Друзья мои, вы не возражаете, если я взвалю эту обязанность на ваши плечи? «Лида, ну что ты такое говоришь? У нас же есть люди, которым мы за это платим. Мы отправим Владимира Андрея...» «Коля...» Лидия коротко шикает на мужа. Владимир Андреевич вечно выбирает плохой сыр. «А Галя в сыре разбирается, верно? В 20 километрах отсюда большой универмаг, а рядом красивая набережная. Сможете с детками прогуляться». Не могу отделаться от ощущения, что покупки — лишь предлог. И если бы я не была уверена, что Лидия верит в наш спектакль, то решила бы, что она занимается сводничеством. Я бы с большим удовольствием осталась дома. Провести несколько часов бок о бок с человеком, общение с которым напоминает сейчас больше хождение по раскаленным углям, Это что-то на мазохистском. Но не могу же я сказать об этом Лидии, верно? Мы съездим, конечно, отвечает за всех Мирон. Одним ловким движением он заворачивает в теплый блинчик начинку из сладкого творога и передает Юле. Затем делает то же самое для Лёвы, словно на автомате. Не зная я нашу предысторию, то обязательно решила бы, что он любящий и заботливый отец. Надо же, так вжился в роль. Дети, услышав разговор о семейной вылазке за продуктами, загораются, перешептываются с набитыми ртами. Лидия оборачивается к окну, за которым поливает дождь. Надеюсь, дорогу через лес не размоет. С беспокойством качает головой. Вам следует поторопиться, иначе рискуете застрять. Справимся. Мирон кладет ладони Леве на макушку, лохматит волосы. С нами ведь будущий спасатель. Лева с придыханием смотрит на Мирона. Я все чаще замечаю эти взгляды, полные надежд, которые сын бросает в его сторону. Левка тоже попал в сети. Что неудивительно, любой мальчик нуждается в отце, и если его нет, он будет искать фигуру, его заменяющую. Я думала, что вполне могу стать этой фигурой для сына. Однако, боже, завтрашний день разобьет маленькие детские сердечки вдребезги. Чего греха таить, мое сердце тоже будет разбито. «Галя, вам не вкусно?» «Совсем к завтраку не притронулись», — участливо улыбается Лидия. «Могу попросить у повара приготовить что-нибудь другое?» Виновато откладываю в сторону вилку, которая истыкала несчастный кусочек бекона, практически расщепив его на атомы. «Или может сделать для вас свежевыжатый сок? А можно мне чего-нибудь покрепче?»